Глава вторая. Магическая роща Зябликова. «И как мне домой-то вернуться?» — выкрикнула взбешенная девушка. «Не представляю. Может, попросить твоего брата забрать тебя?» — предложил я. «Как? Ты вообще в курсе, что это невозможно?» Ханока меня была готова задушить. В глазах девушки была паника, а руки слегка дрожали. «Раз ты здесь, значит, возможно». «О, предки, моя жизнь окончена!» Девушка присела на корточки и схватилась за лицо. «М-да. И как так вышло?» Я попытался забрать лишь свина, но делал все по интуиции. Ну и вспомнил, что было в книге, которую мне подарила Василиса. Но, похоже, нам с того монстра досталось столько энергии, что удалось даже перенести реальное тело Ханоки с другого континента. Думаю, если расскажу об этом Василисе, меня побьют. Ну и обзовут как-нибудь. Я верну тебя домой, как только разберусь здесь. Пока просто сообщи брату, что ты со мной. Я присел перед ней и улыбнулся. Хорошо. Она вытерла слезы и уставилась на меня. А затем ловко извернулась и почти на четвереньках спряталась за деревом. Буду его называть магическим дубом. Все же за основу здесь взят дуб, а придумывать умное название мне не хочется. «Что?» — удивился я. «Ты же не тронешь меня?» Она смотрела на меня, как перепуганная кошка, а я даже не сразу понял, о чем она. «Нет, конечно. Зачем мне это?» «Так здесь мое реальное тело, а я... В смысле, зачем?» «Если бы взглядом можно было убить, у меня в груди была бы огромная дыра». «Я вообще-то красавица и завидная невеста». «Если бы я бросался на каждую красавицу, которую встречаю, я бы, наверное, ничего в этой жизни не добился. Попросту не было бы на это времени. Так лежал бы в кроватке, обнимая красоток». Покачав головой, перенес из кольца свою рубашку и кинул Ханоке. «Звучит убедительно, но в то же время очень обидно», — проворчала красавица. Ханоке, правда, была хороша. Ростом примерно 1,65 м, весьма стройная, но не худая. У нее была ярко выраженная талия и весьма неплохие бедра, да и ножки красивые. Девушка много бегает и двигается. Грудь второго размера, очень красивая, довольно хорошей формы, словно два спелых яблока. В меру длинная и тонкая шея, черные волосы до лопаток, связаны в дреды, глаза широкие, но весьма большие, и к тому же серого цвета. Также имеется небольшой, похожий на азиатский разрез глаз. На лице и теле присутствовали магические рисунки, в основном белого цвета. Но также имелись красные и синие цвета. «А ты почему не одеваешься?» — выглянула она из-за дерева. «Потом снова раздеваться», — пожал я плечами, а та перепугалась и вновь спряталась за думу. «Ты для чего?» «Уж точно не для того, чтобы тобой овладеть», — хмыкнув в ответ, я посмотрел на свина. Тот сидел на траве и с удивлением осматривался, очень тихо похрюкивая. «Эта роща теперь твоя. Живя здесь, ты станешь очень сильным. Но это место нужно защищать». «Кстати, и правда, а что это за место?» Из-за дерева вышла Ханока в моей рубашке. Она для девушки была сильно велика, поэтому походила на платье. «Магическая роща. Я только-только создал ее». «Звучит бредово. Создал магическую рощу, тем более только-только», — хмыкнула она и подошла к берегу пруда. «Но у нас есть похожие места. Мы сотни лет взращивали их. Однако я там не была. Лишь лучшие могут там медитировать». «А хвасталась-то как?» — хмыкнул я, глядя на ее красивые ножки. «Мне сказала, что завидная невеста, но не лучший духовный воин», — фыркнула смуглая девушка. «И здесь так много маны? Какое чудесное место! Ты и правда сотворил его?» «Мне помогали. Она помогла». Я кивнул в сторону дуба, и Ханока обернулась, а там Николь, сидящая на ветке. Дриада ловко спрыгнула и расхохоталась. «Сереж, ты как всегда. Куда ни пойдешь, всякий раз возвращаешься с красоткой», — хохотала девушка с салатовой кожей и совершенно плоской грудью. «Дух леса!» — Ханока тут же поклонилась. «Прошу прощения за то, что вторглась в ваше владение. Меня этот мужлан сюда притащил». Не разгибаясь, она указала на меня рукой. «Я не дух леса. Я дриада», — улыбнулась Николь. А завидная невеста выпрямилась. «Для нас это равнозначно. тем более ваша душа...» Ханока поджала губы, а глаза сияли от духовной энергии. «Если кто-то назовет вас обычной дриадой, я плюну ему в лицо». «Серёж, нас раскусили», — хихикнула Николь и, пройдя пару метров, заметила хряка. «Ой, а это что за прелесть? Кто ты, малыш?» Дриада подскочила к свину и... «Так какой он малыш? Теперь это матерый хряк с зеленой чешуей, покрывающей тело, усиками насекомого, торчащими изо лба, бивнями и змеиным хвостом». Затопал тот копытом. «Все-все-все вспомнила. Мы вместе ели тот орех из пня», — закивала она. «Теперь он хранитель рощи?» «Да. И хранитель рощи все же звучит лучше, чем страж. Так что будешь хранителем». Я похлопал свина по макушке, а тот как захрюкал от счастья, да запрыгал на месте. Но свин, похоже, забыл про рану в боку. Жалобно завизжав, он упал на здоровый бок. «Ой, бедняжка!» Николь подскочила к нему, а затем уставилась на меня. Пришлось дать ей банку с целебной мазью. А пока она лечила свина, я огляделся. Это место стремительно наполнялось силой и вскоре начнет привлекать местных чудовищ. Да тех же электрических крыс. «А ты не будешь приручать его?» — спросила Дриада. «Нет, зачем? Он достаточно разумен, чтобы понимать, что к чему. Так ведь?» — ответил монстр. «К тому же я не могу его приручить», — покачал я головой. «Что-то мешает». Выпустил силу из татуировки и коснулся свина, а она развеялась. «Видишь?» «Жаль. Ты бы стал куда сильнее, став питомцем Сережи». Николь погладила зеленого порося по голове, а тот грустно хрюкнул. «Но здесь ты вырастешь очень сильным и сможешь одолеть всех врагов. Однако не бойся, это дерево и лес помогут тебе». В этот момент корни большого дерева немного расступились, и под дубом появилась пещера. «А там ты можешь жить. Главное, женщин не приводи», — захихикала она. «Потомство можешь заводить в другом месте. Здесь мало места, и растут очень ценные растения, их нельзя повредить». Возмутился хряк, мол, «Женщины, фу, да кому они нужны? Я хочу стать сильным». По крайней мере, мне так показалось. Ну и, судя по звонкому смеху, Николь ей тоже. «А можно ли и мне здесь пожить?» — озадачила нас Ханока. А увидев взгляды, решила объясниться. «Я боюсь вашего мира. Боюсь, что он испортит меня. Наш народ живет в единении с природой и опасается мира людей. И я тоже хочу стать сильной». «Как хочешь». Я кинул взгляд на Николь, а затем из дуба начали вытягиваться новые ветви. А ветви этих ветвей переплелись и сделали что-то вроде улья дома. «Спасибо, но не стоило. Я могла бы и на траве спать», — смутилась Ханока. «Я тебе и туалет там же сделала, и водопровод», — хихикала Дриада. «Будет симбиоз. Дерево подкормишь. Удобришь, так сказать». «Поняла, я поняла. Хватит меня смущать». Ханока теперь точно стала краснокожей. А ее забавно дразнить. Но Николь, зараза такая, уже все сливки сняла. «Тогда сегодня принесу тебе зубную щетку, одежду и всякое остальное». «Спасибо, Сергей», — смутилась она. «А когда я смогу домой попасть?» «Эта война может длиться как год, так и 10 лет. Не знаю», — покачал я головой. «Да я так или иначе собирался посмотреть на логово этих крыс. Так что, может, как только мое княжество станет на ноги, я смогу отправиться на американский континент». «Хорошо, спасибо. Тогда я просто буду жить и становиться сильнее». Она закрыла глаза и выдохнула серый дымок. «Духовная энергия». «Малыш, ты же присмотришь за мной?» — спросила она хряка и подошла к нему. Согласился разважничавшийся монстр. А затем я показал им, что тут есть и как все устроено. Здесь растет огромное количество самых различных растений. Николь рассадила их так, чтобы они не мешали друг другу, а наоборот, помогали и дополняли. Здесь даже растет белая слива. Она защитит от энергии крысы. «Как такое возможно?» Ханока ошарашенно уставилась на белое дерево, чей ствол обвил 3-метровый сияющий кристалл, и то вытянулось до 6 метров. «А как вы боретесь с этой заразой?» — удивился я. «Духовными травами и настойками. Лечение тяжелое?» «Ну, значит, как попадем к вам домой, привезем слив в подарок», — улыбнулся я ей, а она поджала губы. Видимо, жаждала сорваться с места и отправиться домой. Но, боюсь, сейчас это невозможно. Путь слишком опасен для нее одной. «До наступления этого дня я буду защищать это место», — заявила Ханока. «А также попробую стать настолько сильной, чтобы суметь передать сливу через духовное пространство». Вскоре я оставил своих хранителей. Николь осталась там же. Отрегулирует некоторые процессы, дабы мана не тратилась на что-то лишнее, а лишь приумножалась и делала лес сильнее. А мне нужно придумать, как сделать еще несколько таких мест. Это не только огромный источник энергии для леса, но и настоящий огород магических ингредиентов. Если я буду зарабатывать деньги алхимией, то, имея такие ингредиенты, можно получить денег больше, чем зарабатывает, к примеру, немалых размеров промышленный комплекс или даже целый город. Вскоре я вернулся к дереву и до ночи занимался алхимией. Как и следующий день. А после прилетел дирижабль брата императора. Он вновь устроил бомбардировку моего леса морепродуктами. Похоже, там состоялось нешуточное сражение, потому как на этот раз тел было куда больше. И оно и правда помогает. Эти полумонстры содержат в себе немало маны, и, поглощая эти тела, лес породил несколько тысяч деревьев. Монголы, кстати, отошли от леса. Они разобрали лагеря и сконцентрировались в четырех базах за пределами дальности моей артиллерии. Теперь, наверное, готовят очередную гадость. «Спасибо. Деньги перешлем, как все посчитаем. Не переживай». Чо Сон Йон со своими охранниками погружалась в лифт, спущенный с огромного дирижабля. И девушка выглядела довольной, а вот мой главный по урожаю крайне расстроенным. Мол, таких усердных работников упустили. «Пришлите боеприпасами». «Постараюсь», — кивнула девушка, и лифт умчался в дирижабль, а когда тот полетел обратно, то направился через лагерь китайцев. Я, конечно, удивился, что капитан судна согласился на эту авантюру, но, видимо, он тоже посчитал это отличной идеей. Летающая крепость пролетит недалеко от армии китайцев. Если те атакуют дирижабль, мы это зафиксируем. Сам дирижабль вряд ли пострадает, но скандал будет ого-го какой. А вот если они не тронут дирижабль, то будет понятно, что все это провокация. К слову, мы уже передали видеозаписи, собранные разведчиками. Так что, когда дирижабль вернется домой, брат императора опубликует их с таким заголовком. «Империя Мин вступила в войну на стороне Российской империи. Они напали на Монгольскую империю». Хе-хе. Посмотрим, чем они ответят на это. Но в любом случае их можно неплохо так опозорить. Мол, трусы решили поживиться на успехах одного князя. Или «пока Монголия терпит поражение от князя Зябликова, Китай, пока никто не видит, трусливо захватил монгольские земли». Это будет и огромнейший подарок для наших пропагандистов. Разве что если китайцы все бросят и уйдут, то смогут выкрутиться. Ну или сделают, как обычно, скажут, мол, «это все бандиты, повстанцы и вообще злодеи, мы к ним не имеем отношения». В таком случае мы сможем атаковать эту армию. Ладно. Раздав указания и немного поработав в лаборатории, я обратился к Бьяко и сбегал за дирижаблем. Бегаю я быстро, так что догнал и перегнал. Китайцев же и правда было дофига. Они строили крепость на входе в горную долину. Местом был выбран невысокий холм, но также возводился укрепленный городок у озера. Посмотрел я на это и вспомнил про брата. А где он? Хотя неважно. Ничего с ним не случится, как и с дирижаблем. Он, конечно, перепугал китайцев, но нападать они не стали. Значит, все же хотят спровоцировать меня. Ха, ну, удачи. И как бы вы сами не убегали отсюда, сверкая пятками. Вскоре я вернулся к дереву и занялся организацией сбора шерсти. Сперва я нашел Альму, а затем с ней и группой арахнусов мы нашли овец. Жалобно простонала одна из них, пойманная в паутинную сеть. Овцы внизу попятились назад, но далеко не отходили. Их здесь было около сотни, во главе с бараном. Тот был недоволен, что его овец похитили, но... Два паука ловко раскрутили овцу, и вскоре она опустилась на землю, целая, но почти лысая. «Ме-е-е!» Осознав, что ее никто не съел, овца бросилась к стаду, а затем на землю опустились еще несколько овец. Ну и пауки опустились. Паран топнул копытом, а пауки запищали, после чего несколько овец вышли из сатары и отдались паукам на растерзание. А те очень ловко и быстро паучьими лапами срезали с овец шерсть и связали ее в пряжу. В общем, большой такой моток шерстяной нити, причем обработанный. Пауки с помощью своей кислотной слюны очищали шерсть и придавали ей прочность. И такая шерсть выйдет весьма дорогой. Осталось наладить процесс, чтобы люди забирали шерсть, которую собрали пауки, и все. Приличная копеечка в бюджет княжества есть. Паучий шелк тоже очень много стоит. Осталось только наладить поставки в Китай, и я в шоколаде. Пока что максимум из логистики — это дирижабли в Россию. Но там такой путь из Хабаровска до центра страны, что итоговая прибыль выходит, мягко сказать, ниже ожидаемой. Ладно. Я вернулся к дереву и, усевшись в укромном уголке, связался с дриадами. А те уверенно держат оборону. Простых людей, к примеру, рыбаков, они не трогают. А всех тех, кто пытается навредить лесу, безжалостно убивают. Собственно, поэтому и очистительная станция работает, и насосная. Их просто немного облепило растениями. Зато ПВО и крепость монголов были уничтожены, как и отбиты три попытки штурма. В итоге монголы, получив люлей, отступили, и сейчас озеро было окружено. Да, решалось, что с ним делать. Возможно, с этим и связано то, что враг отступил от границ моего леса. Я, собственно, этого и добивался. Но не уверен, что все так, как я думаю. Слишком уж враг хитрожопый. Лес тем временем начал стремительно расширяться. Но медленнее, чем мог, ведь главное — это распространение корней. Лес пробивается к морю. Но 400 километров — это очень много. Так что времени и сил это займет уйму. Когда я вернулся домой, то меня ждал сюрприз. Половина из спасенных решила остаться у меня. А это 300 человек, и население моего княжества выросло до 6,5 сотен человек. Растем! Сеул. Экологический парк отдыха. Некоторое время назад. «Не трогайте их! Они подарок русского князя!» — кричала женщина с табличкой в руках. «Вы просто хотите наших денег! Эти деревья отбирают их у вас!» — добавил мужчина средних лет. И у него тоже была табличка. Более 1000 человек собрались в экологическом парке города Сеул и окружили деревья, которые были модифицированы дриадами. Но не для того, чтобы навредить. Наоборот, митингующие защищают эти деревья. К сожалению, несколько деревьев уже были повреждены. Одно ранее попытались украсть и повредили, а второе на треть спилили. Оставшиеся 5 защищались гражданами, которые разбили здесь лагерь. «Эти деревья могут быть опасны! Не мешайте нам!» — ругался полицейский. Их здесь было больше 1000, а также 3 машины скорой помощи и 2 пожарные машины со спасателями. Ну и всякие там бульдозеры да экскаваторы. «Они исцелили даже тяжелые формы магического лишая. Чем они опасны? Тем, что лишают корпорации наших денег?» — ответил ему пожилой кореец. — А если вы умрете через неделю, месяц или год? Эти растения не изучены, — не сдавался полицейский. — Так изучайте. Зачем вам бульдозеры для этого? Полицейский замялся, потому что и сам не понимал, зачем здесь эти бульдозеры. А вот зачем здесь журналисты, которых было столько, что не сосчитать, было предельно ясно. Это отличный инфоповод, чтобы облить фекалиями нового президента и его власть, а также ряд корпораций-конкурентов. И вдруг раздался женский крик. «Дерево! Он коснулся дерева и умер!» Российская империя. Баронство Выдренных. «Мия, какая же ты милашка!» Едва ли не визжала Лиза, глядя на девочку в серебряном платье под цвет волос. Девочки заплели косички и вплели в них несколько цветов. «Правда?» Девочка с вертикальными зрачками мило засмущалась, отчего сердечко Лизы едва не остановилось. концентрация милоты зашкаливала. «Правда», — ответила Аня, смотря на девочку сложным взглядом, а затем посмотрела на Лизу. «Я вдруг поняла, что быть матерью не так уж и плохо». «Пх, наивная», — хохотнула рыжая. «Я нянчила карапузов с малых лет. Материнство — это тяжело. Но когда у тебя есть слуги, на них можно скинуть большую часть рутины. Какашки, подмывания, кормление и прочее. Останется лишь утепутенье, прогулки и всякое приятное». Девушки посмотрели на Мию, переглянулись и коварно заулыбались. «Мы ведь уже завершили здесь свои дела. Строительство идет, а управляющие взяли все дела на себя. Нам особо нечем заняться, ведь так?» — заулыбалась Лиза. «Да. Рыцари на охране. Мой лес также под усиленной охраной. Все же стратегически важный ресурс. Можем немного передохнуть», — согласилась Аня. «Значит, мы отправимся к дяде Сереже?» — обрадовалась маленькая девочка. «Да. Устроим ему сюрприз». Девушки переглянулись и коварно заулыбались. «А как мы к нему попадем? Он же далеко». «И есть одна идея», — заулыбалась Аня. «Заодно поможем ему кое с чем». Княжество ничего не подозревающего Сергея. Некоторое время спустя. Очередной день начался отлично. Облизывающаяся Оксана, прибытие дирижабля с двумя батареями ПВО, стройматериалы, новая партия работников, а также различная техника. Скоро мы начнем разработку медной шахты, а также займемся добычей и переработкой нефти. Все оборудование имеет низкий уровень загрязнения и высокий уровень надежности, поэтому все дорогущее. Но мне тут перевели деньги за продажу туши короля Желтого моря, и я был приятно удивлен. Получил больше, чем ожидал, раза в три больше. Да и продали быстро. В общем, мое княжество расширяется, но было одно жирное «но». Журналисты. Пришлось все бросать и заниматься ими, проводя экскурсию. «Это трава», — показал я на золотую траву, а находились мы сейчас на восточной границе моих земель. «Вытягивает из земли яд. Он здесь невероятно силен, и ощущение, будто кто-то специально эти земли отравил. Но неважно. Трава вытягивает яд, и то, что не может поглотить, попросту выбрасывает в воздух». «Вы отравляете воздух?» — спросил один из двадцатки журналистов. Вместе с операторами и звуковиками здесь было более 60 человек. «Да, отравляю. Этот яд существенно затрудняет возможность монголов напасть на нас». «Но как же животные, птицы, растения?» «Прошу прощения, но ты идиот». Я посмотрел на журналиста, как на дебила. Им был парень лет 25 в небольшом респираторе. «Я? Я не идиот? Почему вы меня оскорбляете?» «Пройди дальше и скажи мне, что может жить в этих отравленных землях?» Я указал дальше, там, где гнилая пахучая почва и почти полное отсутствие растительности. «А давайте все пройдем». И я провел их. Вскоре мы сошли с ковра золотой травы на гнилую, подсушенную землю. «А теперь, как говорится, сравните», — хохотнул я, указывая на эту гадость. «Все существа, что здесь живут, являются крайне опасными и смертоносными монстрами. А теперь я повторю свой вопрос. Ты идиот? Или мне беречь жизни этих тварей, которые с удовольствием сожрут твои внутренности?» «Прошу прощения, я оказался недостаточно информирован». Он опустил голову, а я хмыкнул. Но тут же услышал другой вопрос. «А там что, вы строите крепость?» Одна из женщин указала в сторону гор. И это был заказной вопрос. «Нет, просто империя Мин объявила войну монголам», — улыбнулся я, а журналисты оживились. И тут я, словно великий оратор, начал свою речь, которую мне прислали лишь вчера, и я 6 часов репетировал ее. Все же пропагандисты в империи молодцы. Как же сладко я пел. Мол, теперь, вероятно, империя Мин вернет себе Тибет, а с ним и гордость. Сейчас же они пытаются вернуть себе часть внутренней Монголии. Когда-то, давным-давно, эти земли были китайскими, но монголы выгнали их за горный хребет и с тех пор регулярно грабят китайские поселения. Но теперь-то этому настанет конец. 50 000 китайских воинов пришли возвращать себе эти земли. Однако я очень надеюсь, что генерал, командующий этой армией, окажется доблестным воином. Все же моими усилиями были уничтожены многие тысячи монгольских воинов. Враг трижды нападал и трижды отступал, неся тяжелые потери. А генерал Чень пока что лишь занимает земли в моем тылу. Я покачал головой и кинул взгляд на строящуюся крепость китайцев. Китайцы даже не представляют, как я их сейчас подставляю. А откуда я знаю фамилию их генерала, расскажу попозже. «Я был в империи Мин», — продолжил я. «Там проживают храбрые и достойные люди, поэтому надеюсь, что и генерал Чень не бросит тень на репутацию своей страны и своего народа». Журналисты принялись снимать крепость китайцев и их армию. Пусть мы и находились на приличном от них расстоянии, но камеры тут у людей мощные. Можно много чего интересного разглядеть. Но когда я окончательно поставил китайцев в неловкое положение, пару раз упомянув бессмертного императора и приплетая его к этому делу, повел журналистов дальше — хвастаться.